Глава сороковая. Лютый. Не помню, что я делал дальше, меня словно вырубило. Очнулся, когда молотил какого-то лысого урода башкой в капот машины, а он умывался юшкой из крови. Другой в черной рваной куртке, вылетев из машины, приложил меня палкой по плечу, едва не попав по затылку, где до сих пор оставался шов от блинов. Я уклонился на автомате, мир чуть сдвинулся, оттого удар скосился и обрушился на руку. Затрещали кости, а лысое тело рухнуло к ногам. Я со всей дури отпихнул нападающего ногой. Тот поскользнулся и, отлетев, шмякнулся спиной в дерево и сполз медленно в грязь. Меня качнуло. Сказывалось недавнее сотрясение. В голове загудело, но я сфокусировался и мазнул взглядом по окну машины. Ангелина сидела внутри, сжалась в уголок и смотрела на меня распахнутыми заплаканными глазами, что казались глубже Марианской впадины. Ее губы были приоткрыты и в крови. Я будто провалился в тот ужасный день, когда увидел ее впервые. Будто нырнул в страшный сон. А следом прилетели картинки разбитой и распятой на грязных простынях жены. Черная тьма поглотила с головой и толкнула меня вниз, удержался чудом, схватившись за ручку. Дернул кусок металла на себя и потянулся к невесте. Не время возвращаться в прошлое. Любое. Старое, новое. Я должен спасти ребенка. Я должен спасти их обоих. «Лина, все хорошо?» Подался к ней, пробравшись в тесный салон вонючей машины. Быстро оценил, нет ли крови на одежде девушки. Пришлось расстегнуть ее куртку, потрогать живот, осмотреть ноги, особенно внутреннюю часть, руки. На пальце не было кольца с бриллиантом. На каком-то непонятном мне порыве я улыбнулся девушке, коснулся ладонью мокрой щеки, провел по скуле вверх и, застыв около уха, вплел пальцы в волосы. «Куплю другое, не волнуйся только». Осознав, что сделал, осторожно убрал руку, сжал в воздухе кулак и немного отодвинулся. «Что я делаю? Что творю?» Лина перевела взгляд на гопника, что влетел в дерево. Не знаю, как я понял по глазам, но, вытащив девушку из машины, убедился, что она крепко стоит на ногах, только потом склонился над бритоголовым. Лицо все в шрамах, губы похожи на тряпки, пальцы грязные, на шее и плече какая-то размазня вместо тату. «Куртка». Хрипло подсказала Ангелина. Она заметно дрожала и хваталась за горло. Найти кольцо оказалось просто, я сразу проверил правый карман, потому что бил этот урод с этой стороны. Значит, и украшение бросил туда на автомате. Переложив колечко себе, проверил пульс мужика. Живой урод. Пнул его в бок носком. Не сильно, больше для профилактики. Я понимал, что они не мой формат, это слабаки. Не пешки Чеха. И не ублюдки Носова, а так, местная шелуха. Вши, которые могут доставить много неудобств, но, по сути, опасности никакой не представляют. Как же я ошибался в тот миг. Меня сильно вело. Врач говорил, что сотрясение не долечили, но я отмахнулся. Не в гробу, значит, жить буду. Сейчас же боялся, что рухну и не успею спасти Ангелину. Суки-докторишки попрятались, будто их тут четвертовать будут. Клятва Гиппократа нам только снится. На минном поле каждый сам за себя. Уши сдавило, в носу хлюпало. Я отряхнулся, чтобы прогнать тошноту и головокружение, подхватив девушку на руки, понес ее к больнице. Шел и умолял ноги слушаться, не подвести. Передам девушку врачу, потом и подохнуть можно. Проходя мимо ворот, заметил несколько корчившихся тел в стороне. Они отползали подальше и быстро растворялись за воротами. Пусть только подойдут, порву, твари недоношенные. Около нашей машины лицом в землю неподвижно лежал волчара, в луже бурой крови. «Твою ж мать!» — прошипел я, сильнее прижимая к себе дрожащую девушку, перехватил ее удобней. «Серый, поднимайся!» — разлегся. «Вставай, слышишь?» «Потерять друга я не готов. Это слишком. Мы с ним бок о бок много лет. Возможно, это единственный человек, кто знает, как на самом деле я пережил смерть Милы. Не святой, не хорошист, а просто верный. Мой. Друг. Серега, ну же!» Но он молчал. Сцепив зубы, я быстро пошел к больнице. Но Лина вцепилась в воротник и вдруг сказала: «Сама пойду, честно, помоги ему». Вцепившись в мои плечи, упрямо начала сползать с рук. Встав на ноги, покачнулась, но, сверкнув льдом глаз, лишь поджала посиневшие губы. Но стоило отпустить, как тут же согнулась пополам и ее вырвала. «Нет, не сможешь», — рыкнул я и снова подхватил ее на руки. «Если он умер, ему не помочь. А тебя я терять не собираюсь». Занес ее в коридор. В больнице было тихо, будто повымирали. Вот же суки. Я закричал во весь голос. «Врача! Быстро!» Выбил ногой дверь в ближайший кабинет или палату. Там была кушетка, какие-то аппараты, стеллажи, стеклянные шкафы. Осторожно опустил невесту на белую простынь. Почти на ощупь, потому что перед глазами все было белым-бело, словно меня накрыл плотный морок. Убедившись, что Лина лежит надежно и не упадет с края, позволил ногам подогнуться. Присел рядом с ней на колено и опустил голову. Что-то не так. Дыхание стало вязким, мутило, перед глазами булькали и лопались кровавые пузыри. Быть жалким в такой момент было унизительно. Но голова вертелась неосознанно, будто в нее вживили юлу. Я зажал ладонью затылок, чтобы успокоиться и дать себе секунду отдыха. Нужно волчару спасти. Я должен ему помочь. Под пальцами было что-то горячее и мокрое. Удивленно глянул на руку в крови. Опешил. Не помню, когда меня приложили, даже не заметил. Если я сдохну, набери в моем телефоне последний номер и попроси о помощи. Я сжал холодную ладонь девушки. Какая она бледная, только бы выдержала все это. Поняла? Не моргая, не сводя с меня колкого взгляда, ангел медленно кивнула. Стало темно. Резко, будто черные тучи закрыли небеса.